снизу, сквозь толщу стены, послышался шум поданной к крыльцу машины. Снизу же по лестнице близились шаги слуги, идущего докладывать о том, что время ехать. «Как знать», — повторил Мюнхгаузен, вщуриваясь веселыми глазами в собеседника. «Скажите, какой поступок со стороны человека, которому через 20 минут предстоит аудиенция у короля, согласились бы вы назвать наиболее невероятным?» «Если бы этот человек», — начал было Уилки Доули, но на пороге появился слуга. «Хорошо, скажите Джонни, я сейчас. Ступайте. Я весь внимание, мистер Доули. Вы сказали, если бы этот человек...» «Ну да, если бы этот человек...» «Вы говорите, конечно, о себе, мистер. В час, скажем точнее, в минуту, назначенную для встречи с королем, повернулся бы к королю спиной». «Мистер Доули», — наклонился Мюнхгаузен к самому раструбу трубки, «вы даете слово джентльмена никому не говорить о той вещице, которую я выну сейчас из жилетного кармана. Можете быть спокойны, ни одна душа». Лунный камень на пальце барона нырнул внутрь жилетного кармана и тотчас же выблеснулся назад. Меж указательным и большим, пододвигаясь к испуганным глазам Доули, желтел картон железнодорожного билета. «Прошу проверить знаки. Поезд в 4:19, аудиенция в 4:20. Кстати, вы лучше знаете Лондон. Скажите, можно ли войти на платформу Черинг-Кросса, не повернувшись спиной к Букингемскому дворцу?» «Но ведь это же не... невероятно, хотите вы сказать?» «О, достопочтенный мистер Доули! Для осуществления еще одного плана необходима еще одна невероятность, на которую я твердо рассчитываю. Пододвиньте трубку. Вот так. И заключается эта невероятность в том, что человек, давший слово, сдержит его. Не правда ли, сэр?» Такова была третья странность барона Мюнхгаузена. Удалось увернуться из-под удара тяжкой лапы британского льва. От Лондона до Дувра всего ведь 2 часа пути. Притом человеку, проскользнувшему меж 5 лучей, трудно ли разминуться с 5 когтями?